Кто-то должен перехватить факел и принести славу расе, поэтому обязательно нужно передать титул храбреца следующему полурослику. Финн на этом настаивал. Расы полулюдей могут заводить детей только в пределах своего вида. Конечно, есть еще духи, вроде фей, которые вообще не могут давать потомство, но эльфы, дворфы и зверолюди не могут иметь детей друг от друга. Исключением являются люди, которые могут скрещиваться с любыми полулюдьми, и амазонки, всегда рождающие девочек своей расы. Поэтому свадьба с амазонкой состояться не может, как и с девушкой-человеком для рождения наследника. Полу-полурослик встретится с огромными трудностями и вряд ли будет принят как спаситель расы полуросликов. Финн сказал, что ради своего будущего ребенка он обязан жениться на другом чистокровном полурослике. «То есть вы хотите...» «Именно так. Я хочу сделать эту девушку своей невестой, чтобы она выносила мне ребенка. Вот оно что. Мое лицо начало вытягиваться, когда я услышал его намерение. Он хочет попросить Лили выносить его ребенка. Щеки будто горят, масштаб его услуги превзошел все мои ожидания по многим причинам. Я ощущал себя так странно, неудобно и так сильно удивился, что ощутил, как горят мои уши. Финн же был предельно спокоен, в его голосе не было слышно ни намека на дрожь, а уверенность в его глазах заставила меня отчаянно пытаться подобрать ответ. «Но она не в вашей семье. Люди из разных семей не могут вступать в браки, правильно?» Это одна из тех вещей, которые усложняют жизнь в семье. И это первое, что пришло мне в голову. Все так же невозмутимо, Финн произнес: «С этим проблем не будет. У меня есть разрешение Локи. Ну, должно быть. Я согласился присоединиться к ее семье на двух условиях. Первое... Она окажет мне посильную поддержку в помощи моему народу, и второе, она не будет мне мешать». Видимо, Финн был первым членом семьи Локи, и именно такие условия он запросил. Это был равноценный договор между Локи и ее первым последователем. Она получила обладающего огромным потенциалом авантюриста для своей семьи, а он получил помощь богини в своих личных делах. Даже сейчас условия этого договора имеют силу. «Разумеется, я очень ценю и беспокоюсь о своей семье. Сейчас она разрослась, и я чувствую, что должен ее защищать». Кто бы мог подумать, что устрашающая семья Локи так скромно начиналась. Я начал задумываться об этом, но Финн усмехнулся и сказал, что между нами не должно быть недопониманий. Он выглядит так молодо, но при этом несет обязанности командира с улыбкой на лице. По нему заметно, что он говорит правду. «И ещё одну вещь я хочу прояснить. Пусть у меня есть разрешение Локи, я не позволю личным мотивам усложнять жизнь моей семье. Если твоя помощница, Лилирука Арда, откажется, или против этого выступит богиня Гестия, я больше не буду докучать». Финн тут же прояснил, что он не хочет никакой напряженности между семьями. После этого он улыбнулся и добавил: «К тому же я не так молод, как раньше, мне уже не пристало принуждать девушек к помолвкам. Не хочу показаться грубым, но могу я узнать ваш возраст?» «Мне уже больше 40, кажется». 40? «А что, только не говори, что ты не знаешь побочных эффектов получения характеристик». Финн посмотрел на меня своим удивительным молодым лицом и, упиваясь моим удивлением, начал говорить. Он рассказал, что высокоуровневые авантюристы получают способность замедлять процесс старения. Строго говоря, более мощный духовный контейнер не изнашивается с возрастом, и это очень сильно продлевает жизнь. Эффект увеличивается каждый раз, когда человек получает уровень. Когда дело касается вечной жизни, за исключением создателя философского камня, смертным не дано испытать вечную молодость и истинное бессмертие, однако многочисленное поднятие уровней многими авантюристами за прошедшие тысячелетия показало, что они обладают способностью побеждать старение, так выразился Финн. Если бы здесь была Ками сама, наверное, она сказала бы что-то вроде: «Поднятие уровней приближает смертных к божественности. Мы получаем тем больше способностей, чем выше мы вознесемся, то есть чем ближе мы становимся к вечно молодым богам и богиням, тем больше мы на них похожи». Если выразить эту мысль так, мне становится легче ее понять. Впрочем, добраться до уровня, на котором стоят боги, наверное, невозможно. Финн закончил, добавив, что я не должен судить о возрасте авантюристов высокого уровня по их внешности. «Мы слегка отклонились от темы, но, если ты не возражаешь, я хотел бы, чтобы ты организовал нашу встречу. Поскольку он не может прийти к нам домой и заговорить с Гестией или Лили напрямую, он решил познакомиться с ней через меня. Наконец он подытожил разговор, повторив свою просьбу. Голова все еще кружилась, но я успокоился достаточно, чтобы собраться с мыслями. Я не мог придумать каких-то серьезных вопросов и сильно дрожал. Наконец, собравшись силами, я задал самый важный вопрос. «Почему вы заинтересовались Лили?» «Всё очень просто. В мире много полуросликов. Почему он выбрал именно Лили?» «Мне не хватило бы смелости, чтобы сказать об этом напрямую, но даже в своем возрасте авантюрист вроде Финна мог бы получить столько девушек, сколько ему захочется. Ему просто нужно было бы намекнуть, что он начал поиск, и на него обрушилось бы столько внимания, сколько он смог бы выдержать. И мне не показалось, что это любовь с первого взгляда. Он был спокоен и собран с самой нашей встречи. В его голосе не было дрожи. Просто, не знаю, Финн не кажется по уши в нее влюбленным. В нем нет какого-то жара или восторга. Его спокойствие больше похоже на спокойствие стороннего наблюдателя». Финн закрыл глаза, когда я спросил. В следующую секунду синие зрачки снова показались из-за век. Он смотрел мне прямо в глаза. «Сколько же времени прошло? Пара месяцев? Тот день, в который ты победил Минотавра на 9-м этаже. Бой с Минотавром, вооруженным двуручным мечом. День, в который я впервые поднял уровень». Так случилось, что Финн, Айс и семья Локи в целом отправлялись в одну из своих экспедиций и видели тот бой. Лили привела их ко мне, отчаянно моля о помощи. Она так решительно была настроена тебя спасти, что игнорировала свои раны и отбросила гордость, пытаясь убедить нас помочь тебе. То, что она в тот день сделала, это меня впечатлило. Финн положил левую руку на сердце, будто пытаясь показать, что выражает свои истинные чувства. Ее нельзя назвать сильной ни по каким стандартам, но своей храбростью она может сравниться с кем угодно. Конечно, я ищу себе пару, но не любую пару. Сейчас моему народу нужна храбрость. И я ищу девушку, в которой сильно это забытое оружие полуросликов. Полурослики считаются слабейшими среди остальных рас. Им недостает физических способностей людей, у них нет магической силы эльфов или дворфов, у них нет боевых инстинктов амазонок или обостренного чутья зверолюдей. Единственное, что можно называть оружием расы, которая слабее остальных, это храбрость. Рыцари-полурослики древних времен обладали мужеством и сталкивались с врагами, которые гораздо крупнее их. К несчастью, это единственное преимущество полуросликов со временем было забыто. Именно это качество и хотел восстановить в своем народе Финн. Воззвать к смелости, которую они в себе похоронили, он подыскивает девушку, достойную стоять рядом с человеком, которого боги окрестили храбрецом. Кого-то, кто не обделен мужеством и способен передать это мужество детям. Вот почему Лили... Вот почему он хочет жениться на Лили. Он признал ее храбрость, потому что вместо того, чтобы сбежать, она решила меня спасти. Финн был тронут, когда увидел, как она, в крови и слезах, просит Айс и остальных авантюристов семьи Локи о помощи. Но если причина в этом, разве не любая, кто подойдет под эти стандарты? Да, ты абсолютно прав. Мне пришлось напомнить себе, как важно продолжать дышать. Он даже не попытался опровергнуть мои слова, просто кивнул. У Финна нет к Лили каких-то особых чувств. Если девушка подойдет под мои стандарты и умеет достойно себя держать, я мог бы предложить ей жениться. Кстати, идея заполучить несколько партнёр звучит не так уж плохо. Глаза чуть не выскочили из орбит. Я сглотнул. Кажется, это прозвучало гораздо громче, чем я себе представлял. Открытка мысли о нескольких партнёршах. То есть получается... Мечта любого мужчины, о которой твердил дедуля, вершина мужественности, музыка для ушей. Гарем? Глупые фантазии моих ранних дней. Я не мог не задрожать, взглянув на полурослика-героя, сидевшего напротив. Губы не слушались, когда я попытался заговорить. «Я слышал, что от гарема куча проблем». Затаив дыхание, я ожидал его следующих слов. Не теряя спокойствия, Финн произнес: «Я готов на это пойти». «Готов пойти». Глядя в ясные синие глаза, я вдруг осознал всю глубину его решимости. Финн достаточно серьезен, чтобы сделать все, что требуется для совершения своей миссии, не раздумывая. Волна уважения и восхищения его решимостью накрыла меня. Я бы сейчас поклонился ему в ноги, если бы на моем пути не было стола. Впрочем, на самом деле, создавать себе гарем я не стану. Финн посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся, добавив, что не сможет помогать всем, кто на него сейчас полагается, если попытается поддерживать отношения с несколькими партнёршами. После этого он улыбнулся и подмигнул. В конце концов, сейчас я генерал. Не стану же давать своим подчинённым повода для сомнений. А, хорошее замечание. Я напряжённо рассмеялся и кивнул. У меня вдруг проскочила совершенно глупая мысль, что этот парень-бог, который затерялся среди людей. Выбрав свой путь, я отбрасываю всё, что мне не поможет. И я решил посвятить свою жизнь служению своему народу. Он выпрямился на стуле и какое-то время молчал. Выражение на его лице снова стало серьёзным. Его голос был подобен голосу подростка, но каждое его слово было наполнено непоколебимой решимостью. Я услышал каждое его слово. Как я и сказал, если у богини Гести или у самой Лили есть возражения, я не стану настаивать. Но если она соберётся принять моё предложение, я отнесусь к этому со всей серьёзностью и посвящу себя укреплению нашей с ней связи. Мне оставалось только слушать Финна. Его лицо снова расплылось в улыбке. Она будет жить счастливой жизнью, это я обещаю. Не мог бы ты передать ей всё, что я тебе сегодня сказал? С этими словами Финн допил свой чай. Поднявшись на ноги, Финн вытащил бумажку откуда-то из жилета и положил её на стол. К несчастью, время у меня будет только завтра. Попрощавшись, он оставил меня наедине с бумажкой, на которой был написан адрес. Оплатив счёт и помахав мне рукой, Финн покинул кафе. Если она захочет мне ответить, скажи, чтобы завтра пришла по этому адресу. Если она не станет мне отвечать, ничего. Я просто проведу там день. Я снова взглянул на бумажку. Направление было указано на Коэне, аккуратным почерком с картой, указывающей место встречи. Осмотрев бумажку, я уставился на потолок. Долгое время я не мог сдвинуться с места. Честно говоря, мне очень не хочется ничего передавать, но я в долгу перед Финном, Айс, да и всей семьёй Локи за всю ту помощь, которую они оказали. Как они отреагируют, если я просто не стану передавать сообщение? По меньшей мере, я должен передать Лили это сообщение. Мне кажется, это мой долг. А что если... Что если Лили примет это предложение, выслушав то, что скажет ей Финн? Что я буду делать? Потоком мыслей, в которых я затерялся, не было конца. Я не знаю, сколько времени я провёл, сидя на стуле и смотря в потолок, пытаясь найти ответ.